Глава 9. Риордан Хаттер. У него начало спирать дыхание еще на подлете к россыпи зеленых островков. То был нехороший признак. Лорды островов, владыки, связаны со своими подопечными, как кровь и плоть. Острова — плоть, владыки — кровь. Когда-нибудь бывшие драконы вновь обретут крылья. Пока же связь с древней сутью, связь с островом или островами, в зависимости от размера бывшего дракона. Риордан Хаттер не зря звался сильнейшим. Ему по плечу оказался гигантский крылатый ящер, чьих костей хватило на образование целого островного государства. Предание древних гласит: настанет день, когда три дракона вернутся в мир. Черный дракон смерти, красный дракон гнева, белый дракон мира. Черный дракон смерти будет рожден от самой тьмы. Красный дракон гнева будет рожден от небесной длани. Но придет белый дракон мира, и к потомкам драконов вернется их дыхание. Пока драконы лишены крыльев, они лишены и дыхания, воздуха, самого драгоценного. Бывшие драконы вынуждены получать его по крупице, по жалкой капле, потому и окружают себя бесконечными наоли. Увы, дыхания всех наоли вместе взятых не хватит и на одного дракона, как и крови вместе взятых владык не хватит. И только когда к потомкам драконов вернется дыхание, наоэлит, драконы вновь обретут крылья и займут свое место в мире. Место хранителей небес. Поговаривают, что то слова самой праматери, богини, сотворившей драконов. Вот только разве сейчас проверишь? Да и не важно, кто это сказал. Важно то, что слова эти никогда не удавалось извратить нерадивым жрецам. По небрежности ли, или со злым умыслом. Малейшая ошибка песца, хотя бы даже помарка, как всю руку начинала выкручивать от невыносимой боли, и ни одно средство не помогало. Длилась боль неделю, а затем руку отнимала еще на месяц. Была попытка вмешаться магией, да-да, в тот самый день разоблачения в пресловутом магистрате. У попытавшихся оказался начисто выжжен магический дар. И, как показала история, у их потомков тоже. Вплоть до 14-го колена. Плохое самочувствие Риордан списал на подыхающего Аразона. Треклятая лучезарная длань не желала оставаться без крови, и раз не могла вытянуть необходимое из владыки запределья, активно принялась за него. «Ну, Аразон, скотина дохлая, если длань тебя не ухрекошет, сам уконтрашархлю!» — повторял Риордан, снижаясь. Как же жестоко он тогда ошибался, и как поздно это понял. Ихтионий хвост ему в задницу. 60 магов-разведчиков, или, как говорят в северных землях, вещунов, разыскивали подходящих девушек. Будь рана простой, хватило бы и обычной девственницы. Впрочем, еще чего, хрик Аразону, а не девственница. Справился бы прекрасно и своей хваленой демонической регенерацией Ихтионов сын. Риордан очень злился на инкуба, на то, что тот так глупо подставился. Злился, но на самом деле ярость лорда островов Белой Кости была направлена на самого себя. Нападение это произошло в его шарх его зажри дворце. К тому же рана была магической. И такой серьезной, что двое из дюжины набежавших магов-лекарей упали замертво, стоило им лишь взглянуть на демона. Риордан Хаттер, небесный всадник, славился жестким, непримиримым нравом и быстротой на расправу. Аразона же все считали его другом. В принципе, логично. 22 года уже как состоялся новый союз дланей. Сильнейшие владыки обменялись кровью и стали братьями. Сами предельщицы навеки связали их судьбы. И все же, Аразона Риордан знал давно. И если бы не связь через длань, спину прикрывать он бы демону не доверил. Может, это не что иное, как паранойя, но как-то инкуб настораживал. Слишком уж восторгался его силой, силой смертного. Спустя полчаса из оставшихся приглашенных лекарей остались годны хоть на что-то лишь двое, с полубезумными глазами и трясущимися руками, но все же что-то мычащие. Они заверили Риордана, причем в один голос и почти в одних и тех же выражениях, что ни одно лекарство не поможет. Разве что инкубская природа владыки Сумрака, с которой всем нам очень-очень повезло, возымеет верх над чужеродным проклятием. Это высшая магия, запретная магия. Такое по силам, лишь единицам в нашем мире. А что касается запределья, мы знать не можем. Проклятие проникло прямо в кровь верховного демона и потому мешает трансформации в его истинную демоническую сущность. И, соответственно, его природной демонической, самой быстрой во всех мирах регенерации. Последнюю фразу лекари пропели уже уверенно и в унисон. Бессмертная ипостась инкуба. А вот в человеческой форме, обязательное условие для всех гостей из запределья, демоны уязвимы. Может, даже влепите на смерть перепуганных лекарей что-то и есть. В том смысле, что это их запредельные разборки. С демонов станется провернуть все на чужой территории. Опять же, с союзом с людьми не все в запределье довольны. Из подходящих магинь-девственниц, кому по силе оказалось оживить инкуба подобной силы, отыскалась только одна. Единственная. И она, как доложили разведчики, выходила замуж. То есть, напади та тварь завтра, все, миру с запредельем пришел бы конец. И дело даже не в нашествии мертвяков. Допустим, он с другими владыками, с большой и малой земли, смогли бы сдерживать напор дохлых тварей какое-то время. Но нападение на владыку Запределья произошло в его дворце, в доме побратима. Вся демоническая родня Аразона, вся их теоновая и краем в глотку аристократия Запределья ополчилась бы на мир живых, начиная с его государства и дальше. Как будто для кого-то секрет, что демоны, вечность, только и ждали подходящего случая. И началось бы такое, что даже у него, сильнейшего из владык, начинали слабеть руки. Древнее право первой ночи, как в кошмарном сне вспомнил он. Впрочем, не было бы этого права, он все равно взял бы ее во дворец. По праву сильнейшего. Конечно, он несся как на пожар, подстегиваемый затрудненным дыханием и картинками гибели мира. Последние подлое воображение подбрасывало непрерывно. Он видел их столь явно и отчетливо, что забеспокоился даже, не начал ли он сходить с ума или грезить от удушья. Вот под ним тянется великий хребет, белоснежно-зеленый, величественный. Над покрытой зеленью покатой горой пролетает небесный патруль. Всадники на грифонах. Подножие омывает русло Ниила, главной реки хребта. Далее, сплетаясь с другими реками в косу, Ниил образует водопад семи радуг. На мгновение идиллическую картинку скрывает взмахом крыла Дайширу. И вот небесный патруль, атакованный со всех сторон мертвецами на гниющих тварях запределья, летит вниз. Они неловко переворачиваются в воздухе. Жалобно кричат умирающие грифоны. Великий хребет больше не белый и не зеленый. Он черный, копошащийся, из-за тварей, покрывающих его, как муравьи, ствол сочащегося соком дерева. Только сок хребта тошнотворно-красный. И вот уже черная масса покрывает последнюю зеленую верхушку. Еще один взмах крыльев грифона, и все вновь возвращается на свои места. Но Риордан Хатар, небесный всадник, знает, что после увиденного он-то уже никогда не будет прежним. И так всю дорогу. То ли внезапно открылся дар пророчества, то ли все же галлюцинации от удушья. Чем ближе подлетал он к островку зеленых крыш, что за нелепое название, тем труднее становилось дышать. Дракон узнает свою единственную, свою Наоэлит. Из тысяч. Из миллионов, потому что она есть его дыхание. Риордан так сосредоточился на стремлении не растерять последние силы из-за проклятого удушья, что не заметил, как Дайширу вышел из-под контроля. Невзирая на команды, на силовое и магическое воздействие, грифон пикировал вниз, будто взял след дичи. Голосил же при этом мешок с перьями так, что даже он, небесный всадник, оглох на какое-то время. Вот же шуш неуемный. Справиться с управлением удалось лишь тогда, когда они проникли, или, правильнее сказать, провалились, в грот. Ритуальный грот. Или как такие зовутся на дальних островах? Риордан выдохнул, осознав вдруг. Он попал куда нужно. Свадьба. Вряд ли на таком маленьком острове две свадьбы сразу. К тому же к владыке наконец вернулась способность дышать. Точнее, стала возвращаться понемногу. И то хлеб. Риордан решил еще, что от лекарей, оставшихся при Аразоне, все же есть какой-то прок. Болван. Лилая третьей руки Милабель Паскови, спросил он невесту в старомодном белом наряде со скрытым пологом лицом. Ишь, и не жарко ей в эдакой обертке. Хотя жарко, конечно, как иначе. Мечтает, небось, дуреха о платьях по последней столичной моде. Ведь, судя по тонким запястьям, повороту головы, взгляду из-за дурацкой тряпки, девчонка еще совсем. Эх, в Стольграде принято гордиться красотой тела, а здесь, вон, все еще лица прячут. Он вдруг снова увидел ее в красном платье, смуглую, красивую, дерзкую. И хоть лица девушки под пологом он не видел, понял почему-то. Она. Связь дракона и его Наоэлит крепче не только пространства, но и времени. Ответа девушки он не услышал, прочитал по губам. Заявил о праве первой ночи и забрал Милабель Паскови с собой. О том, кого он отдал Аразону, понял в 1000 километров от дворца. Надо же было кому-то перебить тварей запределья, что просочились сквозь ослабшие лучезарные персты. Если Наоэлит привяжет к себе другой, дракон испытает на себе все муки запределья. Муки Риордана Хаттера, рухнувшего со своего грифона на отмеле у дальнего острова, трудно описать. Нет таких слов и нет таких мук в мире живых. Для столь сильной и длительной агонии не годится ни одно человеческое тело. Но Риордан человеком не был. Он был владыкой, кровью драконов. И потому возможности его сильно отличались от человеческих. В ту ночь Риордан будто заново осознал, что быть владыкой — не благословение предельщиц, а их проклятие. С него живьем сдирали кожу, ломали все кости сразу, дробили зубы, тянули жилы. И длилось это вечность. Наутро пытка прекратилась, но не утихла агония. Владыка света, страж мира, хранитель белого дракона Зари, лорд островов Белой Кости, Риордан Хаттер Небесный Всадник, понял, кого отдал Аразону. Свою истинную, свою единственную, свою Наоэлит. Он смог держаться с ней достойно сегодня. Слишком сильной была еще память о боли от ее привязки к демону. Да и не прошла треклятая боль толком. Хорошо, что за его не всегда уместными попытками пошутить девчонка не заметила, как он вымотан. Да, он держался с достоинством. Так, как и положено правителю. Но что будет потом, когда боль уйдет окончательно? А ведь и она не помеха рядом с этой девочкой. Такой живой, такой настоящий, непосредственный. Она совершенно не похожа на этих чванливых кукол, изнеженных Лилай первой руки. Драконье семя. Ее не сломил его приказ. Не сломила ночь с верховным демоном. Она, бесправная, беспомощная, продолжала сопротивляться и язвить с такой отвагой, которая сделала бы честь любому воину. Смеялась, глядя ему в лицо. Так ему, болвану, и надо. Его Наоэлит, его истинная, привязана к инкубу. Проклятие предельщиц. Если прежде у нее не было ни единого шанса не откликнуться на зов дракона, теперь она попросту не слышала его. Если дракон предаст свою Наоэлит, она больше не услышит, не увидит, не почувствует своего истинного. Пусть он будет даже стоять перед ней на коленях. Дракон не дозовется свою Наоэлит, пока она не даст на то свое согласие. Пока сама не сделает шага ему навстречу. Шархи, Теперь он даже коснуться ее не может, а касаться хотелось. Кожа ее цвета топленого молока была нежнее шелка. Провести пальцем по полным губам, узнать, каковы они на ощупь, на вкус. Риордана внезапно захлестнуло осознанием, что губ этих касался Аразон. Мог ли он подумать, что падет так низко, желать женщину, бывшую с другим? Нет, не мог. И все же даже обессиленный, вымотанный, обескровленный дланью, Риордан Хатор, небесный всадник, никогда прежде не испытывал желания подобной силы. Никогда прежде. И никогда больше не ощутит. Ни с кем иным. Только с ней. С Бойкой, острой на язык девчонкой из хвоста. С простой, открытой, искренней, словно глоток свежего воздуха в душной застоялой зной. Увы, она и была для него этим самым глотком воздуха. Вот только не чувствовала, не слышала, не могла распознать своего единственного. Своего дракона. Того, кто предан ей до последней капли крови. Кто, не задумываясь, жизнь за нее отдаст. И он не может сделать ни шагу навстречу без ее на то согласия. Без ее первого шага. Примечание автора. Черный дракон смерти вернулся в мир в книге «Горничная с секретом»